Как можно работать, если не испытываешь страсти, которая обыкновенно чувствуется при работе? Я также думал много лет назад, но став старше и более опытным, я нашел, что это неверно. Чем меньше страсти, тем лучше идет работа. Чем мы спокойнее, тем лучше себя чувствуем и тем больше сделаем. Давая свободу нашим чувствам, мы тратим много энергии, расшатываем наши нервы, беспокоим ум и производим очень мало работы. Энергия, которая должна перейти в действие, тратится как ничего, не приносящее чувство. Вся энергия расходуется полезно только тогда, когда он вполне спокоен и сосредоточен. Если человек сердится, он много не сделает. Не склонный же сердиться, всегда работает успешнее. Всякий поддающийся гневу, ненависти или какой-либо другой страсти не в состоянии трудиться с пользой. Он только изводит себя, не достигая никаких результатов. А с вами был Слава Режек, студент группы Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте opnyogaclass.com. Там бесплатные интернет-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.